Это было действительно бестактно, ничего не нужно. Ну, как говорят моряки, лучше разобраться совсем на берегу, ничего не нужно. Носов сомневался, но может действительно все так, все же подумалось ему. Еще не пропал запал и люди действительно хотят помочь ближнему своему, тогда мне надо подтянуть не только английский, но и другие предметы, необходимые для сдачи экзаменов, чтобы не ударить в грязь лицом и не подставить вас как моего патрона. Не знаете, кто этому может поспособствовать? Я могу вас подтянуть по всем прочим предметам, чуть смутившись, сказала Елена Владимировна. Понятно, что подтягивание по другим предметам тоже не бесплатно будет, и в итоге ее доход с одного студента составит порядка 100 рублей в день. Ну что же, по крайней мере ее интерес понятен, подумал Носов. Тогда заметано. Правда, есть еще один момент. Какой? Имя? Дмитрий досадливо поморщился. Не будь этого личного протежирования, не было бы таких проблем, но и поступить самостоятельно стало бы как раз большой проблемой. А что с ним? На самом деле меня зовут Владлен. Тогда почему вы представились другим именем? Удивилась учительница. Да я с детства от воспитателей и учителей только и слышал о том, какое великое имя позорю своим недостойным поведением и плохой учебой. Мне даже доставались наказания за это более суровые, чем детям с обычными именами. Ну и сами понимаете, чтобы не позорить его. Скажу честно, я возненавидел свое имя и начал представляться людям, с которым не планировалось длительное знакомство, другим именем, даже хотел его сменить, вот как-то так, понимаю. Уроки продолжились, а Дмитрий все думал над тем, как ему поступить, и однажды ночью он вдруг проснулся и осознал, что в его голове сложился план. Эффект Менделеева. Мелькнула мысль. Известно ведь, что таблица периодических химических элементов его имени ему приснилась после очень долгих размышлений на эту тему. Вот и у Дмитрия случилось что-то подобное. Ох ты ж, только и смог он выдохнуть, оценив масштаб своей придумки. Ну я и фантазер, оказывается. Носов невольно передернул плечами и поежился. То, что он придумал, было, что называется, масштабно, дерзко и свежо, если не сказать сильнее. Монументальность плана его натурально-морально придавила, ну и несколько пугала, даже не своим масштабом и какой-то нереальностью в плане исполнения, а своей чужеродностью, что ли, словно кто-то вложил ему в голову чужие мысли. Это вызывало невольное отторжение, ну вот как-то сопротивлялось сознание тому, что оно это могло породить, потому что это породило мое подсознание, пришел он к выводу и несколько успокоился. Опять же он слышал, что у писателей возникают такие ощущения, кои называют озарениями, а потом говорят, что им словно кто-то вложил идею в голову, так что в этом нет ничего сверхъестественного. Просто мозг отработал все возможные варианты и выдал готовый результат, что несколько выбивает из колеи, так как сознание не участвовало в проработке деталей, как при решении иных задач. Чтобы не забыть ни одного нюанса плана, он сел за стол, зажег свечу и принялся записываться все максимально подробно. А то память она такая, кажется, что все в мозгах отпечаталось намертво, а потом оказывается, что к обеду уже половину забыл и вспомнить не удается, как не морщи мозг. Пока писал инструкцию своих действий, Дмитрий только потрясенно качал головой, ибо получалась фантастика в чистом виде. Некоторые моменты казались настолько нереальными, что это ты тут посреди ночи вскочил? Спросила вышедшая из своей комнаты баба Настасья, что, как и многие старики, страдала бессонницей. Да вот хотите верьте, хотите нет, но мне приснился сценарий для книги шпионского авантюрного романа, выкрутился Носов. В писатели решил податься? Нет, так, если в качестве хобби, то есть развлечения в свободное время, если и напишу, то не скоро. И как будет называться? Еще не знаю, может, месть воскресшего. Тьютьфу, страсти-то какие. Да еще на ночь глядя, закрестилась бабулька. Да уж страсти еще те, хмыкнул Носов, невольно представив, о чем подумала хозяйка дом. Гоголь отдыхает. Утром план показался Носову еще более безумным и невыполнимым, чем ночью. Да уж действительно больше на сценарий для авантюрного шпионского романа или фильма походит. Аж руки опустились. Но другого варианта он все равно не видел, так что решил, что стоит приступить к исполнению. А там глядишь, может и получится чего. Чего только в жизни не бывает, взять хотя бы мой случай. Так что глядишь, может и выйдет чего. Правда, крест на всех планах мог поставить затык со сменой паспорта. Приду, а меня там прихватит под руки и законопатит в места не столь отдаленные лес валить. В общем, когда пришло время забирать паспорт, шел Дмитрий как в разведку, готовые в любой момент прорываться с боем, но в итоге никаких неприятностей в этом отношении не возникло. Пронесло. В хороших знакомствах у Елены Владимировны оказался сам ректор. Носов даже подумал, что их отношения в свое время проходили в горизонтальной плоскости. Сам Дмитрий пришел в новом костюме, что ему успел стачать портной, и он производил вполне благопристойное впечатление, что было видно по лицу ректора, когда он его увидел. Благо, что синяки давно прошли, ну а остаточные следы заштукатурили с помощью косметики преподавательницы. Наверняка ожидал узреть обычного гопника, пусть и со способностями, мысленно усмехнулся Носов. Дмитрий повторил свою легенду, добавив: «И прошу дать мне шанс, Кирилл Юрьевич. Что ж, молодой человек, ваша ситуация мне ясна, и я рад, что вы взялись за голову и пытаетесь выбраться всеми силами из того болота жизненных перипетий, в которое угодили в силу независящих от вас обстоятельств. Это внушает уважение, и я как коммунист не могу не протянуть вам руку, чтобы окончательно вырвать вас из трясины. Благодарю. В свою очередь приложу все силы, чтобы доказать, что ваши усилия не окажутся напрасными». Замечательно. Глава 7. На некоторое время отложив занятия по английскому языку, Дмитрий налег на предметы, необходимые для сдачи вступительных экзаменов. Его ведь допустили на общих основаниях, сделав лишь небольшую поблажку, приняв документы. Елена Владимировна тут хорошо постаралась, и Носов увидел свое имя в списках принятых. К слову сказать, Московский городской педагогический институт имени В.П. Потемкина стал частью Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. «И мне в принципе больше вас нечему учить, Владлен», — сказала учительница. «Благодарю. Хотя если будет такая возможность, то хотел бы и другие языки освоить из тех, что вы знаете. Если у вас появятся такие возможности, то буду рада помочь». Вот наконец состоялось торжественное собрание первокурсников. «Ой-ой-ой», — мысленно посмеялся Дмитрий, озираясь по сторонам, пропуская мимо ушей речь ректора про партию и дело Ленина с его заветом. «Учиться, учиться и еще раз учиться, про высокое звание педагога, его ответственности и прочее. Вот это я в цветник попал». Ну да, подавляющая часть присутствующих являлась девушками. Парни тоже были, по 3-4 на группу, но такого ботанского вида: откровенные маменки-сыночки, вчерашние школьники, половина в очках. Дмитрий являлся чуть ли не единственным с явно выраженным брутальным видом. Так что неудивительно, что на него довольно откровенно посматривали однокурсницы. Ох-ох-ох, снова засмеялся он в мыслях, но уже не так весело. Это же какие проблемы могут возникнуть. Кого-то, может, и порадовало бы такое количество юных прелестниц вокруг, но Дмитрий, ранее не страдавший синдромом Донжуана, видел только возможные сложности. Не он тут охотник, а добыча для стаи хищниц. И ладно, если бы просто, так сказать, для здоровья встречаться, так нет же, его окольцевать захотят. Но ничего, будем решать проблемы по мере их поступления, решил он. Но если что, буду отстреливаться до последнего, хе-хе. Но вообще он тешил себя надеждой, что успеет свалить из этого института до того, как эти проблемы начнутся. Под конец речи ректор для каждой группы назначил старосту, комсорга и профорга. Не все оказались довольны такому административному навязыванию лидеров, ведь по идее все эти должности выборные и дают отличные стартовые возможности для карьеры по партийной линии, но, впрочем, правилам это тоже не противоречило. Если человек не справится со своими обязанностями, тогда можно будет выдвинуть вотум недоверия и избрать уже голосованием более достойных. Впрочем, Дмитрию это все было не слишком интересно. Его порадовало то обстоятельство, что в этот момент времени еще не возникла такая советская традиция – бросать студентов на борьбу с урожаем. А то он в свое время так и не понял, в чем была проблема вместо 1000 танков сделать 1000 картофелекопалок. Это при том, что все были уверены, что если война случится, то она станет ядерной, и все эти танки просто сгорят, но клепали их с упорством достойного лучшего применения, и в итоге все эти машины тупо ржавели на огромных полигонах-хранилищах. Начались занятия. К нему за стол подсела какая-то бойкая девица, этакая, что называется, кровь с молоком. «Ирина», — представилась она, не обращая внимания на хмурые лица своих соперниц. «Д. Владлен». По окончании первой лекции вниманием группы завладела староста, сказав: «После окончания занятий прошу всех вернуться в эту аудиторию для решения некоторых вопросов и просто познакомиться». При этом на следующих занятиях с ним уже сидела совсем другая девушка, но тоже такая же пробивная. Катя, Владлен, Н-3 паре снова произошла перестановка. Оля, Владлен, на общий по курсу лекции в большой аудитории, его зажали сразу с двух сторон. Марина, Зоя, Владлен, Дмитрий даже не хотел знать, как делили очередность. Наконец занятия закончились и пришлось вернуться в первую аудиторию для собрания группы. По просьбе старосты комсорга каждый стал рассказывать о себе, кто, откуда, чем увлекается и так далее. Пришлось и Дмитрию немного поведать о себе. Детдомовский, служил водителем, обнаружились хорошие способности к языкам и вот поступил сюда. Комсомолец? Спросила комсорг. Нет, но хочу вступить. Тогда пиши заявление. Нет проблем. Прямо сейчас и напишу. В художественной самодеятельности будешь участвовать? Буду. Не стал он отказываться. На инструменте каком-нибудь играешь? Увы. Дальше староста с прочими переключились на других ребят. Естественно, не обошлось без застолья. Вечером в общежитии замочили билеты, одногруппники скинулись на покупку вина и закусок, посидели, погудели, но в общем прошло все достаточно культурно. Где-то раздобыли патефон с пластинками, так что еще и потанцевали. Заселили Дмитрия в общежитии сразу к третьекурсникам, аргументировав это тем, что по возрасту подходит и сам молодых тиранить не будет, если его поселить с однокурсниками. Новому жильцу старожилы, мягко говоря, не обрадовались. Оно и понятно, жили во вполне комфортных условиях, три человека в комнате и тут подселию четвертого. Владлен, представился он и достал из сумки бутылки с горючим, но лучше просто Влад. Это заставило студентов несколько смягчиться. О, наш человек, с пониманием, выпить студенты любили, даже слишком. По поводу и без. Впрочем, сейчас это сыграло Дмитрию на руку. Удалось влиться в коллектив и перезнакомиться, а главное, получить ценную информацию о преподавателях, с кем можно позволить себе некоторые вольности, а с кем лучше не отсвечивать, чтобы не нажить проблем на ровном месте. Главное Доздраперме, подпольная кличка Сперма, преподавателю истории КПСС и главе парткома на карандаш не попади, вот уж стерва. Так стерва, я тебе скажу, сказал парень по имени Максим. Она из старых большевичек-маразматичек. Сколько народу она до отчисления довела, то и дело рейды по аудиториям устраивает. Девчонкам платья замеряет, нам тоже не дай Маркс в чем-то модном пришел, такой визг поднимет. Вот в натуре, чего им не имется, а с каким-то надрывом воскликнул другой парень по имени Спиридон. То одно запрещают, то другое, а потом проходит время и разрешают. Почему сразу нельзя разрешить идти в ногу со временем? Вот запрещали раньше танго. И что, в итоге Утесов стал популярным исполнителем и им заслушивались. Потом джаз запретили. А теперь что, тоже разрешили. Ведь глупо же получается. Объявляют что-то буржуазными и даже враждебными веяниями, запрещают, потом разрешают, будто это буржуазное веяние таковым быть от чего-то перестало. Вот сколько раз им надо наступить на одни и те же грабли, чтобы наконец это понять. На это Дмитрий только хмыкнул, вспомнив, что советская власть до самой своей кончины топталась по этим граблям, набив себе неимоверное количество шишек на лбу, но так ничего и не поняла, видимо мозги совсем отбила. Ну или что-то начала понимать, может, наоборот, вправила, как сроком, даже что-то пыталась организовать в Ленинграде, возжелав возглавить данное направление, но было уже поздно. Коммунисты называют себя передовым отрядом общества, а как доходит до дела, так выясняется, что во всем позади плетемся. Вот ты мне скажи, тихо-тихо, попытался урезонить своего товарища Максим, осознавший, что разговор пошел сильно не туда, да еще при новичке, от которого пока непонятно, что можно ждать, а то ишь разошился. Да чего тихо, Спиридону больше не наливать, сказал третий, по имени Роман. Он у нас правдоруб известный, особенно когда выпьет. Дмитрий только кивнул. Сам же подумал, что гнить общество начало значительно раньше, чем он думал изначально. Ведь этих ребят никак не назвать диссидентами. Дальше разговор от греха подальше перевели на не менее известную и животрепещущую, чем политика, тему – женщин. Собственно, он сам вырулил на эту тему, а то организм молодой и стал требовать свое. Раньше-то не до того было. Стресс от переноса опять же давил на инстинкт размножения, а теперь, когда немного обжился, легализовался, его окончательно отпустило. Вот и пошла активная реакция. Аж чуть до полюции дело не дошло. Вот позору-то было бы. Есть тут доступные девчины без претензий, а чисто для взаимного удовольствия, а то пока среди своих найду, много времени уйдет. Ха-ха-ха, заржала троица, что твои кони, но при этом с явным облегчением, что удалось сползти с опасной темы. Есть, и не одна, кивнул Максим. Одна проблема, где? Вахтерши, что твои церберши, да и стукануть могут, так что в самый интересный момент могут заявиться нежданные гости. Но как-то же находит варианты. Ага, самый лучший вариант, ДК, там хватает закутков. Ты как, записался на творческую самодеятельность? Записался. Ну вот, но есть еще дорогой вариант, друган, вставил поплывший после очередного опрокинутого внутрь стакана водки Роман. Что за вариант? Есть девушки, назовем их так, под кривые ухмылки товарищей сказал он, снявшие дом деревенский, тут недалеко, вчетвером живут, но им реально платить надо, 50 рублей за сеанс, так сказать, но зато все в лучшем виде и без риска засыпаться. Да ладно, не поверил Дмитрий, подумав, что его хотят развести. Слишком уж это выламывалось из его представления об этих временах, как о пуританских. Ведь говорили же, что в СССР секса нет. А тут фактически публичный дом, причем известный чуть ли не каждому первому студенту. Серьезно, их до сих пор не ославили, никто не стуканул хотя бы в качестве мести, что им бесплатно не дали за молчание. Все продолжал сомневаться Носов. Ну, как я понял, все кто надо, знают и пользуются их услугами, тот же ректор, во что я верю, ибо видел бы ты его жену, закатил глаза Роман. Это смертный грех, а не жена, бочка на ножках, холодец, она не меньше центнера весит, у любого нормального мужика при ее виде все опадет на полшестого, так что нашего ректора, покрывающего этих шалав, понять можно, потому скорее не поздоровится стукнувшему. Ну и дела. Ситуация все равно выглядела странно. Ректор скорее себе любовницу из студенточки заведет, по типу Елены Владимировны, подумал Носов. Опять же куратор от КГБ о них точно должен быть в курсе и либо пользуется их услугами, а значит прикрывает со своей стороны, либо как-то использует иначе, вдруг надо кого-то на медовую ловушку подцепить. Впрочем, одно другому не мешает. Ну так что, знакомить, знакомьте. С какими? И с теми, и с другими. Ну а я в долгу не останусь, без проблем, завтра же и познакомим, сходим в кафе, как раз позову тех четверых первым делом, потом сам с ними договаривайся. Вы как, пойдете для создания компании? Спросил он своих товарищей. Конечно, пожрать на халяву мы всегда готовые. Потянешь? Потяну, одного живем, братва. Вот, правильный ты человек, Влад, давай еще выпьем. Давай, сходили, выбрали время, когда в кафе почти нет народа незадолго перед вечерним наплывом посетителей. Фактически его просто показали им. Ну и сами девицы показали себя и были тут на любой вкус. Как по расцветке волос, так и по фигуре. Так что, красавчик, ждать тебя сегодня в гости? Спросила одна из них по имени Вика. Ждите. Причем все четверо. Даже так, засмеялась она с подружками. А тебя хватит на нас всех? Хвати. Ну-ну. А если не хватит, то мы поможем. Со смехом добавил Роман. «Не один управлюсь, но за предложение помощи спасибо, в любой другой ситуации я ей буду очень рад», ответил Дмитрий, едва сдерживаясь, чтобы не отправиться в гости к ним прямо сейчас. И наверное бы отправился, но увы, реакция оказалась столь сильна, что получился бы форменный конфуз, кои брюки оказались не способны скрыть. Так посмеиваясь, пообщались, но девицы эти задерживаться не стали и ушли к себе, сказав напоследок: «Ждем, красавчик». Кафе тем временем стало наполняться студентами, как из ПИДа, так и прочих, находящихся поблизости институтов. У его новых приятелей оказалось полно дружков, и Носов за их счет сам обзаводился новыми знакомыми. «Здорово, Колян. Знакомься, это наш новый товарищ Владлен». «Здорово. Привет». Это кафе, как оказалось, являлось этакой точкой рандеву, где студены накапливались, и когда набиралась своеобразная критическая масса, она шумной толпой срывалась с места и шла гулять. Но сначала заходили в ближайшую рюмочную, где закупалась горючим для такого процесса. Один из членов такой толпы оказался владельцем переносного радиоприемника, из которого лилась заводная музыка. «Да это же какая-то зарубежная волна», — догадался Дмитрий. Догадка подтвердилась, когда музыка закончилась и начались новости. «Тихо-тихо, че там говорят, да про Эфиопию чего-то, ну ее нахрен». «И правда, достало, а я этих эфиопов видел». «Че, правда, ага, чистые людоеды, морды черные, словно гуталином намазанные». Студенты засмеялись, но с оттенком раздражения. «Себя толком прокормить не можем, так теперь еще и этих черножопых придется содержать, произнес кто-то зло. Точно, мало нам всех этих квотных из республик, что по-русски ни бельмеса не понимают, приходится над ними шефство брать, так теперь еще и негров стали совать. Дмитрий, слушая эти разговоры, только диву давался. Ему почему-то казалось, что в эти времена студенты были более толерантными и идейными, что ли, горят борьбой с капитализмом, империализмом и прочим колониализмом. И тут на тебе, черножопые срать, они хотят на борьбу со всеми измами. Он не удивился бы таким настроением в 70-х, но сейчас это как ушат холодной воды. «А ты что скажешь?» – спросил его Максим. «А чего тут сказать, только анекдот могу выдать. Давай». Заходит хохол в купе вагона, видит четверых негров и удивленно спрашивает. «Хлопцы, а шо у вас тут горело? Ребятки успели поднабраться?» Так что не слишком в тему анекдот вызвал бурю смеха. «Шо горело? Ха-ха». Тему анекдотов подхватили. «А я недавно слышал новый анекдот про Ленина. Давай». Однажды Ленину прислали телеграмму из провинции. «Шкрабы голодают». «Кто-кто?» Не понял Ленин. «Шкрабы. Это новое название школьных работников. Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя?» Возмутился Владимир Ильич. Через неделю пришла новая телеграмма. «Учителя голодают». «Вот, совсем другое дело», – обрадовался Ленин. Студенты громко засмеялись, особенно громко те, что сами готовились к профессии учителя. Вот еще один. Дальше еще несколько человек рассказал анекдоты про вождя мировой революции, и надо сказать, часть из них оказались довольно злыми. «Удивлен?» – с кривой ухмылкой спросил Роман. «Это еще мягко сказано. В армии не рассказывают? Нет, там за такое по шапке легко получить, стукачей полно. У нас тоже хватает, и все равно рискуют». «Да нет тут никакого риска», — отмахнулся Роман. «По крайней мере, я не знаю никого, кто бы за это поплатился. Даже собраний с товарищескими судами каких-то не было. Хотя да, еще пару лет назад такое было невозможно. И даже не из страха наказания, а просто невозможно было даже подумать о том, чтобы посмеяться над ним. И что изменилось? Да я сам не знаю, как-то вот так пошло. Хотя, думаю, все дело в развенчании культа личности Сталина, ну и Ленину заодно рикошетом досталось тоже ведь культ личности. Ну да раз одного развенчали, то почему у другого должно остаться как было? Вот именно. Хотя, конечно, человек был мощный, этого у него не отнять, ловкий политик, в нужный момент выбрасывал толпе лозунги, к которым сам относился как к лозунгам приходящим. Сокрушить империю и захватить власть? «Это кто еще способен на такое? А надо?» – осторожно спросил Дмитрий. «А думаешь, нет? Посмотри, как жил Ленин, загляни как-нибудь в его квартиру». Это при том, что он имел доступ к ресурсам как глава государства и мог себе позволить очень многое, но нет, был достаточно скромен в быту. «И посмотри, как живут нынешние правители, сейчас даже не высшего звена, а всякие вторые и третьи секретари дефицит. Заграничные вещи. Невольно начнешь верить в перерождение партии, о котором вещают голоса. А что будет дальше? Ага, главное, непонятно, откуда у них на все это деньги», — сказал подключившийся к разговору Спиридон. «Зарплата. Да ладно тебе зарплата, никакой зарплаты не хватит по дорогим ресторанам гулять. Наверняка воруют как-то». Тут Носов мог бы много рассказать о способах воровства партийной элиты, но не стал. И ведь что интересно, не справится кто-то с работой, так его вместо того, чтобы с позором уволить, переводит на другую работу, да еще с повышением. С повышением, вы представляете, это как вообще, я не понимаю. Другой бухает как не в себя, сыночки их охренели от безнаказанности, папашки их отмазывают, недавно была история с домогательствами, скорее всего даже изнасилование было, и ничего ему не сделали, только рот пострадавший заткнули, сунув подачку и пригрозив неприятностями в дальнейшем. Элита, суки. И непонятно, куда КГБ смотрит. Ну так партия же, она непогрешима, нельзя на нее тень бросать, вот и не трогают. Тьфу, да уж. После анекдотов тема негров получила продолжение, пошли откровенные слухи, дескать, слышал от одного дружбана, что эти черные натуральные садисты, грязнули и к девкам нашим пристают. Я бы этих черных сук вешал, смачно сплюнув, выдал кто-то фразу, от которой Носов откровенно споткнулся. Вот этого он точно услышать не был готов, а толпа тем временем одобрительно загудела. «Водила, вот тебе и дружба народов», — удивлялся Дмитрий. Вдруг раздался буквально медвежий рев. «Ненавижу это слово. Киря, не надо», — взвизгнула девушка и попыталась удержать своего парня, но ее попытки оказались тщетны. А тот, ослепленный яростью и подогретый спиртным, полез на крышу фасада какого-то учреждения, над которым висела вывеска «Слава КПСС». Ему даже в этом со смехом активно стали помогать другие студенты. «Чего это он?» – удивился Носов. «Да его регулярно заваливают по истории КПСС. Вот у него и развилась стойкая неприязнь к всей аббревиатуре, можно даже сказать, аллергия, хе-хе. Сегодня как раз его сперма доставала, а Киря меж тем, взобравшись на крышу, стал со стервенением крушить вывеску под одобрительные возгласы прочих студентов, кои также на дух не переносили сей предмет. Как много новых впечатлений, не уставал удивляться Носов. Шухер, валим». Студенты, хохоча от выпитого, толпой побежали прочь и в итоге оказались в каком-то парке. Радио в нем почему-то плохо ловило, а может батарейки сели и его выключили, но это никого особо не опечалило, так как имелся собственный инструмент, то бишь гитарой парни стали играть самостоятельно, то один, то другой, ну и пели хором песни. В музыке Носов не разбирался от слова вообще, но понял, что части с песен явно не одобряются партией и правительством, не белогвардейские, конечно, но этакие франдерские. Дмитрий чувствовал себя своеобразным исследователем, вроде Миклуха Маклая. Блин, да я с этими наблюдениями за хроноаборигенами чуть не забыл о жрицах любви. Вспомнил он, практически в последний момент, что до жриц, то он им показал много нового, а то в этом деле они оказались не так уж и искушены, намереваясь валяться бревном. А так, получилось всяко разно. Главное, чтобы оказалось не заразно, подумалось ему. Впрочем, его успокаивало то, что СПИДа сейчас нет, а все остальное излечимо. И да, сил хватило на всех, благо что он фактически не пил, когда бутылка с топливом оказывалась у него в руках, а лишь имитировал. Более того, создавалось впечатление, что он словно допингом каким-то мощным накачался. В общем, зажигал до самого утра. Глава 8. Эту главу можно не читать, так как является выжимкой из записки КГБ при СМСССР в ЦК КПСС о настроениях студенческой молодежи. 5 ноября 1968 г. И лично я думаю, что возможно именно после прочтения этой записки Андропов выдал свою фразу про незнание своего народа. Хотел ее литературно обработать, как показал о пьянстве в предыдущей главе, но решил оставить так. Учеба продолжилась своим чередом, и чем дальше, тем сильнее ужасался тому, что видел Дмитрий. Имея возможность общаться не только с однокурсниками, но и с ребятами старших курсов, за счет своего возраста, он мог наблюдать моральное разложение студенчества в разрезе. Хотелось схватиться за голову и кричать: «Ау, вы там что, совсем все слепые? Протрите шары и примите меры, наконец». Государство своими бездарными действиями, или скорее бездействием, откровенно упускало молодежь. Он совершенно не понимал, чем занимались кураторы от КГБ в институтах, потому как считал, что не видеть всего этого они тоже не могут. Стукачи стучат, и даже не нужно обладать 7 пядей во лбу или какими-то сверханалитическими способностями, чтобы не понять очевидного. Но складывалось впечатление, что если и видит, то почему-то ничего не предпринимают, разве что цепляют в стукачи тех, кто совсем уж распоясался, выполняя план по завербованным агентам. В институт поступали вполне себе правильно воспитанные в идейном отношении юноши и девушки, может, кто-то и держал за пазухой камень, но таких было немного, и их можно отнести к блатным. Это Носов видел по своим сокурсникам, как живо, с юношеским задором, они откликались на все инициативы по линии партии и комсомола. С созданием базового фундамента школа более-менее справлялась. И вот вместо того, чтобы укрепить фундамент и начать строить здание, этот фундамент подвергался ударным нагрузкам, подмывался и подкапывался, и его, что называется, начали покрывать трещины. В чем все выражалось? Причин было очень много. Хотя, если уж на то пошло, то школа тоже подгадила. Уже в 9-10 классах молодой человек твердо уверен, что он поступит в институт. Исключительность его положения по отношению к сверстникам в капиталистических странах практически не осознается, в том плане, что получить высшее образование там, это очень дорого, и простой человек может его получить, только взяв кабальный кредит. Это является одним из важнейших недостатков первой ступени формирования мировоззрения молодого человека. Отсутствие реального фактора в школьном воспитании, преобладание ложной патетики и романтики в освещении сложных исторических событий, неумение бороться с неизбежными в юности попытками преувеличения значимости собственной личности приводит к тому, что молодой человек по окончании школы оказывается между психологическими ножницами, сформированным в школе представлением о действительности и ее реальным видом. Но все это поправимо, если бы кто-то задался таковой целью. Ведь ребята привносят в вуз желание учиться, смутные мечты о дальнейшей специальности и совершенно не сформировавшееся мировоззрение. Основными чертами таких молодых людей является их восхищение умными людьми, чрезвычайно острое реагирование на все общественные явления. Фактически они глина, из которой можно вылепить все что угодно, если бы ими занялись бы настоящие скульпторы. Но, увы, вместо скульпторов они попадали в руки ремесленников, а то и откровенно бездарей от педагогики. Как результат, в первый год учебы имеющее место преклонение перед институтом исчезает, сменяясь спокойным отношением и даже пренебрежением. Причиной тому – школярский метод обучения, призывы преподавателей к запоминанию, а не к пониманию, вплоть до мнемонических правил, как запомнить даты съездов РКПП, дающихся с кафедры, заставляют студентов относиться к общественно-политическим дисциплинам как к набору фактов, как ко второстепенной нудной обязанности. Именно здесь закладывается мнение о том, что общественные дисциплины – это не предмет. Со второго курса характер поведения студента постепенно меняется. В возрастном отношении это период первых любовных опытов, жадного поиска истины, беспорядочного активного чтения. С точки зрения учебной студент достаточно искушен во всех уловках, которые позволяют ему, не прилагая усилий, заниматься в данном вузе. К слову, очень немногое количество студентов стремится выбиться в отличники. Здесь затраты на достижение цели не оправдываются вознаграждением. Поэтому в вузе отлично занимаются главным образом патентованные отличники, для которых пятерка стала собственным утверждением. Студенты средних курсов отлично ассимилируются в городе, находят друзей по интересам из других вузов. У них нет в принципе очень больших материальных забот, и потому все свободное время их направляется на познание окружающего. На средних курсах обычно начинается самостоятельная работа творчески одаренных молодых людей. Студенты-среднекурсники посещают всяческие культурные мероприятия, вернисажи, они встречаются в каждой интересной компании, куда ни придет пятикурсник, занятый дипломом, или первокурсник, зубрящий предметы. Теперь студенты собираются по интересам. Групповая, имеется в виду группа студенческая, жизнь в вузах теперь очень слаба. Она сводится к обмену учебными материалами и т.д. Типичной для среднего студента является такая схема поведения. Посещение института, точнее тех лекций и лабораторок, которые невозможно не посещать. Затем встреча с компанией и дальнейшее совместное времяпрепровождение. Это обязательное посещение какого-либо питейного заведения. Затем длинные совместные прогулки, разговоры, обмен мнениями. Типичными для такого разговора являются внутриполитические темы, политика внешняя, институтские темы. Наиболее доминирующими темами являются секс и выпивка. Именно в этих встречах студенты узнают все новинки песенного творчества, здесь распространяются анекдоты, слухи и т.д. Общественная активность студента проявляется именно в этой групповой среде, а общеинститутские мероприятия вызывают лишь желание от них избавиться. Начиная приблизительно с середины четвертого курса, интересы студенчества приобретают более конкретный характер. Большинство из них в это время имеет прочное знакомство с кем-либо, которое впоследствии должно перейти в брачные отношения. В социальных поисках студенчества наступает период спокойствия, в основном вызванный факторами личного благополучия и доводами окружающих типа «плетью обуха не перешибешь». Студент переходит в категорию старшекурсников. Эти люди более степенны и осмотрительны в своих поступках. Теми либо иными способами они стремятся укрепить свое общественное положение и продемонстрировать лояльность. В этот же период стремятся вступить в партию. Поступки становятся более жизненными и осмотрительными, в сознание все больше проникает элементов конформизма. Однако этот период характерен и большей восприимчивостью к враждебной пропаганде. Это объясняется не только возросшей способностью реагировать на аналитический подход к событиям, столь излюбленный у западных комментаторов, но и конкретный экономический анализ, показывающий ничтожность дальнейших перспектив. Сравнение положения, чисто материального, своего западного коллеги с собственным заработком приводит к двум интересным результатам. Одни в результате анализа приходят к необходимости делать карьеру, т.е. любыми способами пробивать себе дорогу и обеспечить высокий жизненный уровень. Именно эти люди рвутся в аспирантуру, пытаются использовать общественное положение в личных целях. Они беспринципны, сильны фразы и представляют большую опасность как перерожденцы и отрицательный пример для молодых. Однако с социальной точки зрения они выглядят прекрасно, ибо достаточно осторожны и раскрывают свои взгляды лишь немногим доверенным друзьям. Другие решают жить как придется. Однако это решение впоследствии приносит им немало огорчений и расстройств, так как перед их глазами стоит пример более удачливых друзей. Поэтому данная категория представляет отличную среду для слухов, анекдотов и т.д. Некоторые ее представители пытаются в собственных произведениях перенести вину за все несбывшиеся на окружающее общество. Эти люди очень восприимчивы к западной пропаганде, ибо свободный мир кажется им местом всеобщего процветания. Дескать, вот там бы я развернулся, а здесь меня все ограничивает. Дмитрий несколько раз слышал от новых знакомых, как им их старшие братья рассказывали о работе на заводах. Фобос и Димас. Недостаточно четкая организация труда, беспорядок на многих предприятиях приводит к мнению, что все в промышленности – гигантский бардак, что приводило к подрыву веры в рабочий класс как самый передовой отряд коммунистического строительства, что в свою очередь порождало мнение, что только научно-техническая интеллигенция способна управлять современным обществом. И еще немного об общественных науках. Их авторитет чрезвычайно низок у студентов. Их не рассматривают иначе, как болтовню. В этом повинны прежде всего педагоги, которые являются на лекции, чтобы в сотый раз изложить студентам свой конспект или положение учебника. Лекции в большинстве случаев неинтересны, и потому лекции по истории партии, философии, основам научного коммунизма, используются для приготовления домашних заданий, веселой переписки и т.д. Семинарские занятия сводятся к установлению очередности выступлений, и те, кому не нужно выступать, спокойно занимаются своими делами. Такая постановка преподавания приводит к тому, что студент привыкает к бездоказательности основных положений марксистской философии, к тому, что это догматическая, негибкая наука, которая не в состоянии даже объяснить, а не то, что предсказать ход событий. Острые вопросы либо избегаются преподавателями, либо на них дается столь невразумительный ответ, что всех слушателей охватывает скука. Студенты, пытающиеся активно мыслить на первых курсах, к окончанию института молча заучивают от сих до сих. В результате идеологические дисциплины сдаются, а не становятся основой дальнейшего развития. Преподаватели общественных наук совершенно не обращают внимания на современные философские течения Запада. Это приводит к тому, что философия Ницше, Гуссерля, Бергсона, Фрейда, Хайдеггера, Сартра, Дьюи совершенно неизвестна студентам, и первое же столкновение с ней вызывает живейший интерес. Поэтому произведения новомодных западных философов попадают на совершенно невозделанную идеологическую целину, и потому сила их воздействия многократно возрастает. Привыкшие к легким доказательствам своих теоретических построений, студенты при столкновении с маломальски опытным спорщиком или идеологическим противником легко вышибаются из седла. Они не приучены спорить, они не умеют аргументировать свои положения. Поэтому зачастую они занимают позицию противника либо оставляют у него и у самих себя впечатление неуверенных в своей правоте людей. Студентов не умеют заинтересовать произведениями Ленина и Маркса. Психологический эффект противодействия обязательному приводит к тому, что книги классиков марксизма прочти не открываются, стараются читать о книгах, а не сами книги. Призыв одного из студентов на страницах комсомолки к чтению «Капитала» вызвал усмешку с отмахиванием в стиле: «Это дело специалистов, да и не читать же нам этот талмуд». Несомненно, личная роль преподавателей общественных наук в формировании взглядов студенчества. Однако они крайне непопулярны в студенческой среде. Большинство из них не умеют общаться со студентами, выглядят убого на фоне ищущей молодежи. Преподаватели общественных наук в технических вузах не имеют ни малейшего понятия о новейших направлениях науки и техники, что еще больше заставляет студентов ощущать свое превосходство. Кроме того, многие преподаватели и не скрывают своего личного отношения к событиям, отличающегося от официального. Это явное раздвоение очень чутко замечается студентами, которые во многом в силу этого примера признают возможность двух мнений для одного человека, официального, высказываемого всюду, и личного, о котором знают немногие. Реагирование преподавателей на волнующие всех события отстает от той информации, которую студент получает от других источников. ничем практически не отличаясь от официальных сообщений, объяснения такого рода еще больше роняют авторитет преподавателей. С сожалением приходится констатировать, что роль парткома в институте чаще всего сводится к функции надзирателя, который лишь принимает у студентов те или иные идеологические мероприятия и выступает при этом в крайне невыгодной роли. У подавляющего большинства студентов складывается впечатление о парткоме как об организации, в составе которой находятся невежественные люди, безнадежно отставшие от современных требований. Незнание руководителями партийных организаций вузов модной музыки, взглядов, любимых героев молодежи, ее требований к своим старшим товарищам, отсутствие у многих из них глубокой культуры, что вызвано объективными причинами, приводит к тому, что при столкновении с молодым поколением представители партийной организации кажутся студенчеству догматиками и ретроградами. Чаще всего это происходит от неумения достаточно доказательно сформулировать свою мысль. Нередки случаи, когда секретарь парткома в глазах студентов становится олицетворением глупости. Именно такие люди формируют у студентов мысль о том, что партийное руководство подбирается из неумных людей, которым больше ничего нельзя поручить. Студенты-коммунисты не являются в группах пропагандистами и организаторами. Их отличие от обычных студентов заключается, может быть, лишь в более прилежном отношении к учебе. Идеологическое их воздействие на своих соучеников отсутствует. Студенты-коммунисты в подавляющем большинстве – демобилизованные солдаты, отстающие по общему развитию от основной массы студентов. Следовательно, и в этом случае понятие «член партии» ассоциируется у студента с недостаточным умственным развитием. Комсомольский комитет в глазах студентов не является самостоятельной идеологической организацией. Во всех спорных случаях комитет комсомола все равно апеллирует к парткому. Чисто идеологические мероприятия у комитета комсомола отсутствуют. Многочисленные воскресники и собрания создают лишь видимость подобной работы, ибо отношение студентов к ним более чем прохладное. Пресса читается студенчеством охотно, однако наибольшей популярностью пользуются спортивная хроника и раздел происшествий. Международные события прочитываются регулярно, но в их выборе сказывается элемент сенсационности. Очень вяло читаются сообщения о внутренней жизни страны. На популярности прессы, несомненно, сказались многочисленные шаблонные публикации. Немалую роль в непопулярности прессы играет ее неоперативность по отношению к радио. Радиопередачи слушаются студентами регулярно, но предпочтение отдается западным радиостанциям, так как они передают новости раньше, чем мы. Передачи строятся интереснее, в них содержится много пикантных подробностей. Кроме того, всегда интересно рассказать друзьям свежую, только что переданную информацию. Наиболее популярны из радиостанций «Голос Америки» и «Немецкая волна», так как они занимают большое эфирное время и их всегда можно услышать. Телевидение практически не оказывает влияния на воспитание студенчества. Вообще телек стал синонимом пустого вечера, зрелища, которое спасает от скуки, но когда на экране появляется ведущий какой-либо идеологической передачи, рукоятка звука поворачивается. Показ жизни в капиталистических странах вызывает недоумение, так как показываются только трущобы, демонстрации, стычки с полицией и т.д. Это считается слишком тенденциозным. Резкое недовольство вызывает сама методика передач, когда выступающий читает запинающимся голосом якобы импровизированное выступление. У студенчества нет любимого диктора или комментатора, что является большим упущением. Несмотря на некоторые вариативные различия, общим для студенчества является отчужденное от партии состояние. Она не является для них воплощением всего самого светлого, передового. Они допускают возможность существования такой партии, однако реальность предстает перед ними совсем иной. Коммунисты, с которыми они сталкиваются в окружающей действительности, являются самыми обычными людьми, зачастую даже менее умными и начитанными, чем студенты. По-настоящему принципиальные коммунисты попадаются так редко и судьба их столь незавидна с точки зрения личной карьеры, что они не являются в глазах молодого человека характерным для партии явлением. Поэтому студенчество относится к коммунистической партии, как к партии правящей, со всеми последствиями, отсюда вытекающими. Большинство студентов отвечает на вопрос, почему он не в партии, так: «Я хочу иметь собственные убеждения и собственное мнение». В их глазах и на их глазах член партии обязан иметь как бы два мнения о происходящих событиях, свое и официозное. И поэтому студенчество свыкается с мыслью, что, став членом партии, ему придется пойти на уступки собственной совести. Однако это совершенно необходимо, если ты хочешь сделать карьеру. И потому в разговорах о будущем обязательно присутствует фраза: «Годика через два я думаю подавать в партию». Это надо. И совершенно ясно, что они пойдут против собственной совести и станут членом партии без прочной идеологической базы. Как все, вот основа таких поступков. Однако мысли и соображения такого толка появляются у студентов старших курсов. Основная же масса студентов во многом противопоставляет себя партии. Объясняется это многими причинами. Молодое поколение не было свидетелем героических усилий партии в годы гражданской и отечественной войн, в годы первых пятилеток. История партии на их промежутке времени – это низвержение Сталина, воцарение Хрущева, разгром антипартийной группы, великое десятилетие, фразерство и борьба за власть. Среди студенчества очень популярен анекдот о генеральной линии партии, представляющей извилистую кривую. А вместо объяснений сложности нашего пути и попытки анализа своими преподавателями на них обрушивали авторитетные заявления и утверждения. Это привело к стойким антипартийным настроениям в наиболее интересной для нас части студенчества. Эти настроения появились не сразу. Молодежь поверила в начале разоблачению культа личности. Однако, когда она увидела, что появляется новый культ, на этот раз без личности, она перенесла всю вину за это на партию. Пресловутая фраза о Ленинском Центральном Комитете вызывает улыбку или озлобление, либо же вообще проходит мимо ушей, что еще хуже. Во всех спорах и разговорах, разговор сползал к проблемам страны и отношения к партии. И всегда доминировала мысль: настоящих коммунистов нет. Интересен тот факт, что всякое изменение в составе руководства Центрального Комитета вызывает среди молодежи разговоры о предстоящей чистке в партии, которую все считают целесообразной и совершенно необходимой. В разговорах о чистке каждый студент приводит очень много примеров, когда коммунистами являются люди, не заслуживающие этого высокого звания. Само слово «коммунист» также дискредитировано среди молодежи, и поэтому его заменяют в разговоре обтекаемой формулировкой «член партии». Встречи со старыми большевиками, участившиеся в последнее время, дают отрицательный идеологический эффект. Немногие из старых членов партии способны найти общий язык с молодежью и заинтересовать ее. Призывы их к молодежи ценить завоевание октября не находят отклика, так как у студентов отсутствуют критерии сравнения. Большинство подобных встреч воспринимается юмористически, а их содержание оценивается словом «маразм». Выступление перед студенчеством партийных руководителей также не способствует успеху партии. Для молодежи часто важнее, как с ней говорят, чем что ей говорят. Ораторский талант – явление мало распространенное среди тех руководителей, с которыми сталкивается студенческий круг Одессы. Студенты с любопытством ожидают начала выступления руководителя, но уже через несколько фраз, плохо прочитанных по шпаргалке, интерес аудитории падает до нуля. Подобные встречи дают обратный идеологический эффект, усиливая пренебрежение к партийным работникам. Комсомол не оказывает нужного идеологического воздействия на студенчество и не пользуется у него необходимым авторитетом. Объясняется это многими причинами: неумением найти новые формы работы, зависимостью комсомольской организации, выполняющей роль дублера всевозможных институтских организаций, начиная от правкома и кончая деканатом. Студент приходит в вуз сложившимся комсомольцем, привыкшим уплачивать определенную сумму членских взносов, отсиживать положенные часы на собраниях и конференциях, с которых все пытаются убежать, ссылаясь на академическую занятость. Было бы неверно считать, что комитет комсомола ничего не делает. Он организует туристические походы и поездки, помогает художественной самодеятельности, проводит воскресники. Однако идеологического влияния на студенческую массу он не имеет. Многочисленные смотры и вахты, пропагандируемые во многих вузах, на практике оказываются фикцией, дискредитирующей многие важные задачи. Отношение современного студента к комсомолу можно иллюстрировать многими примерами. Изменение руководства в ЦК ВЛКСМ почти никто не заметил, да и вообще о существовании этой организации и ее деятельности средний студент мало что знает. Совместная жизнь под одной крышей и учеба со студентами-иностранцами дает студентам богатый материал для интересных выводов. По прошествии некоторого времени иностранные студенты начинают говорить о том, что образование, полученное ими здесь, не является лучшим в мире, как об этом они читали. Многие иностранцы, Даже студенты социалистических стран считают наших студентов некультурными и малоразвитыми и даже не скрывают это в беседах. Молодежи импонирует свобода мнений в капиталистических странах. Иногда можно слышать просто циничные заявления типа «Американцы – умный народ, и поэтому у них нет компартии». Аргумент с 5 миллионами безработных в США вызывают лишь улыбку. Их безработный живет лучше нашего инженера. Да и вообще отношение к проблеме безработицы у молодежи изменилось. Многие считают, что нам необходимы безработные, для того чтобы работающие постоянно ощущали над собой угрозу. Себя такие теоретики считают в подобной ситуации только работающими. Никто из студентов не принимает в лоб американского образа жизни. Однако исподволь он очень четко проникает в сознание студенчества. Тот же культ героя. Современный юноша и девушка нуждаются в герое, а советский кинематограф либо показывает ему необычных людей в необычной ситуации, либо личности столь тусклые и скучные, что они не могут быть примером для подражания. На этом фоне герои западных фильмов, решающие все сомнения ударом кулака, сильные, красивые, становятся невольным примером подражания. Юность любит силу, и поэтому пришедший с Запада и раскритикованный у нас в начале культуризм приобрел невиданный размах. В связи с культом силы интересен взгляд некоторых на фашизм. Соглашаясь с его просчетами, уничтожение евреев, тем не менее восхищаются его внешней стороной, рослыми арийцами, марширующими под воинственные марши. Из всех видов западного искусства наиболее действенным является литература. По мнению молодежи, западные авторы пишут интереснее и лучше, чем отечественные. Да и тематика их произведений значительно шире. Огромный успех имеют западные певцы и музыканты джазового стиля. Популярность биг-битовых групп до сих пор еще растет и не достигла максимального уровня. Некоторые гонения со стороны официальных кругов еще больше усиливают тенденции к появлению новых объединений. Сексуальность является одной из основных составляющих общественного настроения студента. В этой проблеме он тоже противопоставляет себя официальному мнению, которое называет аморальными подобные поступки. Можно без преувеличения сказать, что нигде западный образ жизни не оказывает такого влияния, как в области секса. В застольных разговорах непрерывно фигурируют западные женщины, которые умеют следить за собой, в противоположность нашим коровам, западная свобода любви и т.д. Весьма стесненное положение студента в этом вопросе, отсутствие жилплощади у иногородних, непрерывные налеты общественности на общежитие с целью обнаружения парочек и непрерывный надзор родителей приводит к мысли о необходимости публичных домов, которая отстаивается с неслыханным упорством. Характерно, что семья не рассматривается молодежью как ячейка общества, а просто считается союзом людей для удовлетворения сексуального желания. В семейных отношениях тоже резко критикуется государство, потому что все вопросы совместной жизни упираются в материальную обеспеченность, которая явно недостаточна для удовлетворения растущих запросов молодых семей. К детям отношения весьма прохладные, и по возможности стараются подольше их не иметь. Резко критикуется позиция государства в вопросе противозачаточных средств. Подход к сексуальной проблеме у большинства примитивен, совокупление происходит в любой обстановке и в любой позе, эстетический критерий полностью отсутствует. Нередки коллективные сборища, когда в одной комнате собирается несколько пар, поэтому распространены случаи обмена и перехвата женщин от одного мужчины к другому. Резко возрос процент половых извращений, что свидетельствует о пресыщении и отсутствии духовной стороны интимной жизни. Ну и о каком строительстве социализма-коммунизма с такими строителями может идти речь? Но все же Дмитрий Носов считал, что пока еще можно все поправить. Глава 9. Осень подходила к концу, и с каждым днем Дмитрий нервничал все сильнее. Задуманный им план все никак не запускался, хотя, как ему казалось, он для этого сделал все необходимое. Вращается в широком студенческом круге, то есть пересекается со всеми курсами и даже зацепку на себя дал, связь с проститутками. Но поклевки все не было, или они не сообщили обо мне своему куратору, подумал Носов. Да нет, ерунда, не мог я так сильно на них впечатление произвести, что они меня пожалели, хе-хе, хоть одна, да заложила. Дмитрий, каждый раз посещая проституток, денег на них потратил тьму, а чтобы залегендировать их наличие, стал шабашить на разгрузке вагонов, заодно подкачался, все ожидал, что вот нагрянет какая-нибудь группа неравнодушных граждан и его начнут вербовать под угрозой исключения из комсомола, а то и вовсе исключения из института с волчьим билетом, с коим вообще больше никуда не поступить. Может, моя ошибка как раз в этом, дескать, недостаточно морально стойкий, и надо было изображать из себя идеального комсомольца, но еще раз хорошо подумав, Носов пришел к выводу, что все правильно сделал. Это в МГУ или МГИМО он строил бы из себя истинного арийца, то бишь верного ленинца без порочащих связей и прочих изъянов. Здесь же нужно дать на себя зацепку. Тем более, что связь с проститутками он тоже залегендировал, благо как раз разговор с ними состоялся на эту тему. «А зачем ты к нам ходишь?» С некоторым удивлением спросила как-то раз Вика после очередного затяжного марафона. «Мы, конечно, рады со всех сторон, хи-хи, но с твоими внешними данными, давно бы нашел подходящую девушку, на любой вкус, на тебя ведь половина института облизывается, только помани. Ладно, если бы был уродом или извращениями какими баловался, что простые девушки могут не понять, а так непонятно».